Глава 17. Про и контра. В зависимости от того, как слушатели берлинских радиопередач отвечали на все эти непростые вопросы, их слушателей можно разделить на несколько категорий. Первое — родственники, друзья, издатели Вудхауза, с которыми он проработал многие годы. Все они от души радовались, что Плам жив и что он на свободе, ведь для них он был прежде всего близким человеком, попавшим в беду. Коллаборационист он при этом или нет, их мало занимало. «Он был очень остроумен», — вспоминал Маккейл, прослушав первую беседу, «и, по-моему, на редкость отважен. Мне кажется, в своих передачах он спокоен и будто между делом бросает вызов нетерпимости». И в то же время, зная заранее или предвидя болезненную реакцию соотечественников на радиопередачи из Берлина, друзья, родственники и коллеги по издательскому цеху беспокоились за Вудхауза, а издатели из-за себя, уговаривали его прекратить передачи, не подозревая, что они уже прекращены. Не им самим, разумеется. Главный редактор Saturday Evening Post, Уэсли Стаут, пришедший на смену Лоримеру, шлет в Генерсхаузен резкую телеграмму. Вы не понимаете умонастроения американцев. Не менее жестко откликнется Стаут, получив от Вудхауза рукопись «Денег в банке». Роман «Деньги в банке» хорош, берем, но только если вы клятвенно обещаете, что больше не будете вести передачи из Германии и не будете совершать публичные действия, которые могут быть истолкованы как содействие нацистским целям. Ваша статья «Моя война с Германией» вызвала всеобщее отвращение. Еще требовательнее и надсаднее звучит телеграмма от Леоноры от 4 июля. «Мой дорогой, чего бы тебе это ни стоило, прекрати вещание». Были среди близких людей и такие, кто пытался вызвать к Вудхаузу жалость. Возьмите любую фотографию Плама Вудхауза до войны и сравните ее с фотографией, снятой в Силезии, пишет верный Таунэнд в Daily Telegraph, и вы увидите, что с ним сделал немецкий лагерь. Прежде чем бросать в него камень, давайте попробуем войти в его положение. Поможем ему понять, что ради его же собственного блага, ради блага его родных и его страны, эти передачи должны прекратиться. Или же защитить писателя, изобразив его человеком не от мира сего. Что, мол, взять с небожителя? Беда Пелема Гренвилла в том, пишет все тот же Таунэнд перед самым окончанием войны, 16 апреля 1945 года, секретарю клуба «Аллейн» Маккаллаку Кристосону, что он всегда витал в каком-то надмирном пространстве, мало чем интересуясь, кроме самых тривиальных вещей — своих книг, своего дома, Даллинджа, собак, семьи, пьес и, вынужден добавить, своих заработков. Таунэнда можно понять, но вряд ли его доводы защищали школьного друга, предохраняли от обвинений, ведь из письма Таунэнда следовало, что Вудхаус — самый обыкновенный обыватель, которому до судеб Отечества нет никакого дела. О детской наивности Вудхауза не устают повторять и другие доброжелатели. Они принадлежат ко второй категории слушателей, людей Вудхаузу не близких, но также очень ему сочувствующих. Лорд Ньюборо, давний почитатель таланта Вудхауза, объясняет, «Пламе вообще не касаются земные дела». Известная писательница Дороти Сейерс, давно симпатизировавшая Вудхауза, тоже пишет о внежизненности писателя и напоминает одну немаловажную вещь, которая могла бы в создавшихся обстоятельствах сыграть писателю на руку. В 40-м, вполне справедливо замечает Сейерс, ни Вудхауз, ни гораздо более политизированные и осведомленные англичане, тем более американцы, еще не знали всей правды о нацистских концлагерях, а потому неблаговидный поступок Вудхауза тем более заслуживает снисхождения. Наиболее авторитетными же союзниками Вудхауза в английском писательском цехе стали Ивлин Во, высоко оценивший книги юмориста, как мы знаем, еще на заре его творчества, и автор «Фермы животных» и «1984» Джордж Оруэлл. Вернее, не стали, а станут. В защиту Вудхауза, с которым Оруэлл познакомился в Париже в 1944 году, создатель крупнейшей антиутопии XX века выступил с эссе, которое так и называлось «В защиту Вудхауза», и было впервые напечатано вскоре после окончания войны в июльском номере лондонского журнала «Windmill» за 1945 год. Ивлин Во выступал в защиту Вудхауза дважды. Сначала, в ноябре 1953 года, за год до публикации берлинских передач в «Encounter», в письме в «Daily Mail», где он потребовал, чтобы зачинщик нападения на Вудхауза, журналист «Daily Mirror», пришел на BBC и перед Пламом публично извинился. И выступление на BBC 15 июля 1961 года, которое на следующий же день перепечатает Sunday Times и которое показательно названо «П.Г. Вудхаузу. Поздравление и покаяние». В 1961 году Вудхаузу исполнялось 80 лет. И Оруэлл, и Ивлин Во в своих защитительных речах приходят, по сути, к одним и тем же выводам. Вудхауз не мог сознавать, что его проступок не преступление, а проступок, оплошность, нанесет ущерб британским интересам, хотя бы потому, что у него напрочь отсутствует политическая сознательность. Впрочем, замечает Оруэлл, она отсутствовала в 30-е годы у большинства англичан, полагавших, что происходящее в Испании, Австрии, Чехословакии нас не касается. Вудхауз стал жертвой несправедливой пропагандистской кампании, на него спустили собак, а он лишь пешка в пропагандистском эксперименте, Оруэлл. Вудхауз стойко с юмором переносил лишения в тюрьмах и в лагере, что также говорит в его пользу. Утверждать, что Вудхауз сознательно изменил родине, непростительно. Давно пора считать это дело закрытым, перестать ворошить эту давнюю историю государственной близорукости. Ивлин Во. Выводы совпадают, и это при том, что подходы Оруэлла и Во, писателей разной, чтобы не сказать противоположной политической ориентации, диаметрально различны. Что, кстати сказать, тем более говорит в пользу их подзащитного. Оруэлл левый, социалист, и Вудхаузен защищает социалистических позиций. Для него нравственные принципы самого Вудхауза и его нелепых, живущих вне времени и пространства героев-аристократов, оставались на уровне школьника. А какой спрос со школьника? Ивлин Во, правый, убежденный консерватор, защищает Вудхауза с близких ему ностальгических, охранительных позиций старой доброй Англии. Вудхауз, как, собственно, и он, Во, смеется над эксцентричностью и унижизненностью потомственной английской аристократии эдвардианских времен, что не мешает ему, как и Во, этих эксцентриков любить. Под его пером этот уходящий мир воспринимается идиллией, пусть порой и вызывающий смех. Вызывающий у нас смех, добавим над себя, вовсе не всегда нам неприятны. Часто смех — признак сочувствия, душевного расположения. Во считает, что ополчившиеся на Вудхауза журналисты — это демагоги-социалисты, которые пытались сделать врагов из собственных правящих классов. Пропагандистская атака на Вудхауза, этого наивного ребенка, полностью отвечала, по мнению его, интересам тех, кто пытался уличить аристократию в измене. Оруэлл подробно описывает историю грехопадения Вудхауза. Как в Летуке пришли немцы, как писатель попал в лагерь, потом в Берлин, как своими передачами он распалил общественное негодование изобличавшего богатого паразита. Столь же подробно останавливается и Оруэлл на творчестве Вудхауза, в котором выделяет три этапа — школьный, американский и усадебный, в результате чего приходит к выводу, что Вудхауз никак не мог помогать нацистской пропаганде, и что события 41-го года не уличают Вудхауза ни в чем, кроме глупости. У Оруэлла — глупость, у Во — ребячливость, детскость. Разница невелика. Если статья Оруэлла аналитична, то выступление на BBC Ивлина Во эмоционально. Поздравление и покаяние — признание в любви, причем далеко не первое. Я рос озаренный его гением. Вудхауз удовлетворяет и самый неприхотливый, и самый изысканный литературный вкус. Секрет его бессмертия в литературном мастерстве, отточенном упорным трудом. Изумительный язык, трудолюбие и скромность. Перед ним благоговеют ценители английской прозы. Увы, статья Оруэлла будет написана, когда война уже кончится. Выступление Во, когда история государственной близорукости станет забываться. В 41-м же году, по горячим следам берлинских радиопередач, в Англии, да и в Штатах, тоже писалось и говорилось совсем другое. в любви к недавнему кумиру не признавался никто, в порицании, даже презрении большинство. Имелась и третья категория слушателей — откровенных хулителей, убежденных в том, что, согласившись выступить по немецкому радио, Утхаус совершил неблаговидный и даже подлый поступок. И тон в этой категории точно так же задавало пишущие братья, писатели и журналисты. Да, далеко не все собратья Утхауса по перу были столь же благожелательны к писателю, как Дороти Сейерс, а впоследствии Джордж Оруэлл и Ивлин Во. Известный поэт, писатель, художник, ближайший друг Честертона Эрик Лерри Хью Бентли, автор популярных детективов и комических четверостишей Клерри Хью, писал, что о сделке Утхауса с немецким правительством не может быть двух мнений, и призывал Оксфорд лишить писателя звания почетного доктора литературы. К его мнению присоединялись многие авторы открытых писем в газеты. Были, однако, исключения. Некий Монктон Хофф, доброжелатель Утхауса, также в открытом письме дает Бентли и же с ним достойный отпор. Как видно, проступок Утхауса дал повод предаться нашему любимому национальному времяпрепровождению, поливанию грязи. Один из читателей желчно пишет о незаслуженно высокой чести, которой Оксфордский университет удостоил простого юмориста, и выражает уверенность, что все выпускники Оксфорда будут рады решению лишить его этой награды, тем более что он, опять же, всего лишь жалкий юморист. Монктон Хофф, как впоследствии Оруэлл, называет выступление Утхауса по немецкому радио проступком. С точки же зрения бывшего соавтора Плама Яна Хея, того самого, который в 1928 году написал пьесу по роману Утхауса «Девица в сложном положении», его радиобеседы — это откровенная поддержка нацизма. Признаться я в ужасе. Передача из Берлина известного на весь мир англичанина является лучшей рекламой для Гитлера. Авторы проекта «Утхауса микрофона», собственно, так и рассуждали. Внесли свой посильный вклад в поношение Утхауса еще два крупных автора, оба хорошо известны в нашей стране. Ирландский драматург-коммунист Шона Кейси и детский писатель, автор прославленного «Винни-Пуха» Александр Милл. Приведем их письма в газету «Daily Telegraph» полностью. «Сэр, смешно читать всевозможные сетования о злодействе Утхауса. Не берлинский лепет этого ничтожества вредит достоинству Англии и делу, за которое она борется, а то, что инфантильная часть народа и ученое руководство Оксфорда, у которого давно уже отсохло все, что выше подбородка, принимают его за сколько-нибудь влиятельную фигуру в английской юмористической литературе, да и в литературе вообще. Таково, по иронии судьбы, возмездие тем, кто изгнал Джойса и прославил Утхауса. Если у Англии осталось еще хоть какое-то достоинство, хоть какой-то литературный вкус, она навсегда забудет жалкое кривляние своей дрессированной блохи. Если немцам нравится этот фигляр, то тем лучше для нас. С уважением и прочее. Шона Кейси. Сэр, весть о том, что Бега Утхауса освободили из концентрационного лагеря, обрадовала его друзей. Весть о том, что он поселился со всеми удобствами в отеле «Адлон», взволновала их. А весть о том, что он собирается выступить с еженедельными радиопередачами, правда, не о политике, потому что он всегда был далек от политики, уже не позволяет сомневаться, что именно с ним случилось. Он опять удрал от реальности. Помню, он сказал однажды, что хотел бы иметь сына, и тут же добавил, вполне искренне и совершенно в своем духе, но только чтобы он сразу родился 15-летним, когда набирает в школьную сборную по крикету. Удобная позиция, что и говорить. Воспитание сына требует от отца большой ответственности. Но к 15 годам можно целиком переложить ее на плечи директора школы и только радоваться достижениям своего отпрыска. И такое отношение к жизни было у Утхауса всегда. Он намеренно отдалялся от политики, под которой понимал все то, о чем говорят взрослые за ужином, не догадываясь, что дети подслушивают их из-под стола. Политикой была для него и прошлая война, которую он пересидел в Америке, и послевоенные налоги, от которых он бегал туда-сюда через Атлантику, пока не нашел прибежище во Франции. неудачного прибежища, как выяснилось прошлым летом, когда политика все-таки настигла его, перемахнув через Сомму. Безответственность патентованного юмориста, как его называют газеты, зашла слишком далеко, его наивность тоже зашла слишком далеко. Вудхаузу позволялось очень многое, но теперь, полагаю, настало время отобрать у него патент. Однако, прежде чем это произойдет, я призываю Вудхауза отдать этот патент по доброй воле. Осознать, что даже если гений и ставит его над битвой, где бойцы, движимы чувством гражданского и общественного долга, приходят времена, когда каждый человек должен выйти на поле брани, присягнуть своей вере и пострадать за нее. С уважением и прочее, Александр Милн. В связи с этими двумя письмами четыре замечания. Первое. Дрессированный блохой, который назвал Вудхаус О'Кейси, Плам еще воспользуется, а заглавит так том своей переписки с Уильямом Таунэндом и воспримет это оскорбление как комплимент. Я принимаю это как комплимент. Все цирковые блохи, которых мне доводилось видеть, поражали меня своим артистизмом, безукоризненной техникой и еще чем-то неуловимым, без чего не бывает хорошего актера. Второе. И О'Кейси и Милн, как наша Нина Андреева в эпоху перестройки, не хотели поступиться принципами. К инфантильной части общества их ура патриотов никак не отнесешь. Третье. Мотивацию письма Милна — зависть. Вудхаус сразу же разглядел. Вот что он сказал много позже английскому журналисту Ричарду Асборну, приехавшему к нему на Лонг-Айленд. Странный он человек, Милн. Есть в нем особая завистливая жилка, которая не проявляется в его произведениях. Мне нравится, как он пишет, но его самого я не очень люблю. И четвертое. Цитировать эти письма наветы, а ту его, а ту, одно удовольствие. Не мы, значит, одни такие. Тон травли, однако, задавали не писатели, многие из которых далеко не только Бентли, Ян Хей, О'Кейси и Милн, Вудхаузу с его славой и деньгами откровенно завидовали, а политики и журналисты. 9 июля в ответ на запрос в Палате общин министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден обвиняет Вудхауза в том, что тот предложил свои услуги немецкой пропагандистской машине. То есть, в сущности, повторяет сказанное Яном Хеем. В эти же дни в парламенте раздаются голоса, требовавшие судить Вудхауза как изменника Родины. Член парламента от консервативной партии Квентин Хог напрямую называет Вудхауза предателем, не коллаборационистом, а именно предателем. Министр информации Альфред Дафф Купер, недавно вернувшийся из США, где он совершил лекционное турне, призывая американцев покончить с изоляционизмом и объявить войну Германии, заявил, что в дни, когда Британия сражается за выживание, Вудхаус повел себя как предатель, и что его радиопередачи угрожают сорвать переговоры с Соединенными Штатами. А вот что запишет в своем дневнике его парламентский секретарь Гарольд Николсон. «Я не хочу, чтобы Вудхауза расстреляли в Тауэре, но мне глубоко отвратительна точка зрения, что бедный старый Пелэм Гренвилл так наивен, что ни за что не отвечает. Того, кто с такой изобретательностью и энергией водил за нос налоговые ведомства в Англии и США, никак не назовешь человеком ни от мира сего». Мало того, что Вудхаус предал родину в ее самую тяжелую годину, он еще, оказывается, и налоги не платил. Журналисты как с цепи сорвались. Уже 1 июля Daily Express помещает отрывки из первой, вышедшей за неделю до этого берлинской радиопередачи, произвольно меняя логику повествования и выставляя на первый план такие, например, фразы. «Так день за днем, весь июнь и июль, текла наша спокойная, счастливая жизнь, не оплаченная ни единым неприятным инцидентом». Между прочим, Вудхаус говорит чистую правду. Вплоть до ареста немецкая администрация и в самом деле не чинила ни ему, ни Этель никаких препятствий. Разве что пришлось пожертвовать радиоприемником и велосипедом, да отмечаться в комендатуре. Однако, когда цитируешь передачу, начиная с этих слов, то может возникнуть и возникало впечатление, что писатель, если и не ждал прихода захватчиков, то во всяком случае быстро нашел с ними общий язык. Еще раньше Daily Mirror выходит под заголовком «Цена услуги» — «The price is». Так в английской прессе наметилось четыре направления главного удара. Вудхаус не платит налоги, Вудхаус нашел с немцами общий язык, Вудхаус купил себе свободу ценой предательства, и пока мы проливаем кровь, Вудхаус жирует в фешенебельном берлинском отеле. И все четыре несправедливы. Налоги платят. И это после войны было доказано, обвинения были сняты. Общий язык Вудхаус, человек мирный, сговорчивый, находил всегда и со всеми, однако дружбы с немцами не искал никогда. Если свободу и купил, то никак не предательством, а согласием вести радиопередачи. Считать это предательством едва ли верно, он же никого не предавал. В фешенебельном берлинском отеле писатель не жировал, было не до жиру. Оказался же он в Адлоне, о чем мы уже писали, не по своей воле. От Пидиева гестаповцы утром 22 июня в второразрядную гостиницу на окраине города он точно так же мирно, не жалуясь, жил бы там. Точно так же делал бы по утрам гимнастику и весь день стучал на машинке. В том же номере Daily Mirror, известный злым языком, журналист Уильям Коннор, от которого Ивлин Вом потребует перед Вудхаузом измениться, в своей популярной колонке «Кассандра», воспользовавшись неосторожным замечанием Вудхауза о том, что он не способен вызвать у себя агрессивное чувство, пишет. П.Г. Вудхаус, говоря словами его героев, кормится и поется у нацистов в Адлоне, самом большом и роскошном отеле Берлина. Создатель и единоличный владелец Берти Вустера удобно устроился в номере на третьем этаже, очень уютном, как он сам признается, и будет выступать по радио с еженедельными программами для американских слушателей. Беседы на общие темы — ни слова о политике, поясняет король смеха и продолжает. Я совершенно не в состоянии возбудить в себе воинственное чувство. Стоит мне настроить себя против какой-то страны, как я знакомлюсь с каким-нибудь отличным парнем из этой страны. Мы с ним идем выпивать, и агрессивные чувства пропадают не весь куда. Вудхаузу повезло. Он не видел, как нынешние его хозяина, эти новые гуны, сравняли с землей целые районы Лондона, Ковентри, Ливерпуля и других городов. Он не слышал грохота пулеметов, под которые белокурые бестии из Люфтваффе поливали пулями английских моряков, барахтающихся в воде. Наверняка Геббельс поздравляет себя с тем, как ловко он сможет воспользоваться Вудхаузом на немецких радиоволнах. Объективный голос, рассудительный голос. И называется статья, читатель советским прошлым не удивится, «Цена предательства». Даже эти язвительные, гневные, пышущие злобой строки не идут ни в какое сравнение с выступлением Уильяма Коннора на BBC 15 июля в программе «По скриптум», которую Ивлин Во назовет «отвратительной, пропитанной ядом». Вот как это выступление начинается. «Я пришел сегодня сюда, чтобы рассказать вам историю об одном богаче, попытавшимся заключить свою последнюю и самую прибыльную сделку — продать собственную родину. Это грустная история о том, как честь, порядочность и элементарное человеческое достоинство были отданы нацистам в обмен на мягкую постель в роскошном отеле. Это история о том, как юмор, который когда-то был смешным, сменился изменническим скулежом Иуды. Это история о П.Г. Вудхаузе, закончившем свою 40-летнюю доходную карьеру юмориста, самой дурной шуткой из всех, на какие он был способен. Единственной шуткой, которую мир встретил гробовым молчанием. Последней шуткой, которую купил у него этот король безобидного веселья, доктор Пауль Йозеф Геббельс. Целиком пылкое выступление Кассандры, говорившего от имени англичан, похороненных под обломками разрушенных зданий, приводить здесь не будем. В цене предательства все это уже так или иначе было сказано. Вудхаузу же повезло и тут. Он, по счастью, вряд ли читал статьи Уильяма Коннора в Daily Mirror и уж точно не слушал его выступления по BBC. Попробуй, поймай вражеские радиоволны, да еще в горах Гарца. А если бы прочел, то очень бы расстроился. Вот ведь какой он, оказывается, первостатейный негодяй. Ничего удивительного, что после такой артподготовки травля Вудхауза разрастается до общенациональных масштабов. Еще совсем недавно любимейшего, популярнейшего автора теперь почем зря поливают грязью читатели всех профессий и возрастов. Приведем лишь некоторые наиболее показательные отрывки из открытых писем газеты. Пожалуй, самое грустное во всем этом печальном деле то, что сам он, похоже, совершенно не понимает, что своими передачами совершает моральное и гражданское самоубийство. Вудхаус всегда выбирал в жизни самый легкий и удобный путь. Когда разразилась прошлая война, он был в Америке. Там он и остался. И пока его друзья сражались, накопил значительное состояние. Столь же безответственным он был и в своих денежных делах. О нем заговорили, когда оказалось, что американские власти требуют от него 50 тысяч фунтов невыплаченных налогов. Выйдя на свободу и получив возможность жить в отеле «Адлон», П.Г. Вудхаус сказал на весь мир, что ему, по сути, не важно, кто победит в войне. Всякий раз, когда он ощущает себе зачатки воинственных чувств, он встречает порядочного человека из вражеского лагеря и понимает, что все в мире суета, и только письменный стол и пишущая машинка, желательно в отеле «Адлон» или в загородном поместье у друзей, действительно имеет значение. «Сэр, интересно, почему столько читателей вашей популярной газеты так удивил и расстроил поступок П.Г. Вудхауза? Неужели из его книг, довольно забавных, надо отдать ему должное, не видно, каков у него склад ума? Чего еще можно было ждать от такого человека? Сэр, раскройте любую книгу Вудхауза, и вы увидите там скучающих богачей, которые никогда палец о палец не ударили. Это же настоящая питательная среда для фашизма. Во всех героях Вудхауза живет зародыш фашистского мировоззрения, а не реакционеры, враги прогресса и демократии. И у кого же из героев Вудхауза автор письма, мистер Колин Винсент, усмотрел зародыш фашистского мировоззрения? Уж не умилейшего ли и тупейшего пера Англии лорда Эмсворта, или у Джипса под личиной его всегдашней мудрости и осмотрительности? Разве что у императрицы, истинного врага прогресса и демократии. Во многих библиотеках страны книги живого классика снимаются с полок, изымаются из открытых фондов. В своей статье «В защиту Вудхауза» Оруэлл отмечает, что уже на следующий день после выступления Уильяма Коннора по BBC городской совет Портдауна, Северной Ирландии, распорядился изъять книги П.Г. Вудхауза из городской библиотеки, и этот случай далеко не единичен. Книжные магазины объявляют официальный запрет на приобретение и распространение произведений Вудхауза. BBC заявляет, что в будущем не будет передавать рассказы и стихи геббельсовской марионетки и нацистского прихвостня. Будет. Война кончится, страсти поутихнут и будет. Пока же всенародная любовь обернулась всенародной ненавистью. У передачи «Постскриптум» имеется и «Постскриптум», о котором стоит в этой главе вкратце рассказать, для чего в очередной раз забежим вперед. В 1953 году, когда передача «Это и ее гневный пафос» давно забылись, а Вудхауз на восьмом десятке лет преспокойно жил на своей второй заокеанской родине, Уильям Коннор по приезде в Штаты обратился к предателю Отечества с просьбой с ним встретиться. И, встретившись, воочию испытал на себе безмерное обаяние создателя Дживса и Вустера. «Я угостил Коннора обедом, когда он был в Нью-Йорке», — писал впоследствии Таунэнду Вудхаус, «и мы сошлись, как два матроса на берегу. К концу встречи мы были уже на «ты» и, расставаясь, поклялись в вечной дружбе». Макрам пишет, что когда Вудхаус узнал, что Ивлин Во готовит на BBC передачу к его 80-летию, он попросил его не слишком нападать на Коннора, который по возвращении в Англию написал в Daily Mirror о своем желании похоронить всю эту историю и простить, а если понадобится, попросить прощения. Однако его просьбой Во, как мы знаем, пренебрег. 15 июля 1941 года на BBC вышел отвратительный, пропитанный ядом «Постскриптум», в котором прославленный писатель обвиняется в пособничестве врагу. Меж тем, отрезанный от клокочущего ненависти англоязычного мира, скрывшийся в горах Гарца, враг прогресса и демократии, ответить на все эти нападки и обвинения не может. Более того, он о них, повторимся, ничего не знает, а и знал бы, наверняка не понял бы, почему его называют предателем. Я прослушала все радиопередачи, пишет 16 июля Рейнольдсу Леонора, и глубоко убеждена, Флам совершенно не сознает, что сделал что-то дурное. Нет, сознает, конечно, но никогда не согласится с тем, что совершил предательство. Леонора всегда недооценивала любимого отчима, воображала его небожителем, каковым он, если и был, то в меньшей степени, чем ей казалось. Однако в данном случае падчерица Плама была права. Утхаус не чувствовал себя виноватым, по большому счету. Когда он умер, в его бумагах было найдено небольшое страниц на 60 произведений, которое писатель назвал апологией, а мы бы, и с большим основанием, назвали бы оправданием. Писалась апология частично летом 1941 года по горячим следам, а частично позже и никогда не издавалась. Наиболее часто повторяющаяся в апологии фраза «я вовсе не пытаюсь оправдаться». Пытается, конечно. Откровенно говоря, мне никогда не приходило в голову, что могут найтись люди, недовольные тем, что я рассказываю своим американским друзьям кое-какие забавные факты из жизни в Илаге. Теперь-то я, конечно, вижу, как неблагоразумно поступил. Как заметил на днях симпатичный канадский газетчик, когда мы заговорили на эту тему, я упустил отличный шанс держать язык за зубами. Я вовсе не пытаюсь оправдываться или жаловаться. Громогласные вопли, которые раздались в результате моего неблагоразумного поступка, явились в моей жизни самым громким скандалом с тех пор, как я еще мальчишкой сломал зонтик местного викария, и мои тетушки принялись писать друг дружке гневные письма об этом событии. Но уже тогда я сразу почувствовал, что скандала не избежать, что иначе и быть не могло. Вот и теперь, когда стало известно, что я выступаю по немецкому радио, все в один голос прокричат: «Все, о чем он скажет, будет немецкой пропагандой». И к какому же выводу приходит Утхаус? Да, я поступил неблагоразумно, недальновидно, но ничего пропагандистского в моих беседах о жизни в тюрьмах и лагере нет.